Глава 2. Лаборатория номер 66. Виктор чувствовал себя полным идиотом. Он-то бегал, думал, изобретал, как под местного закосить. А его тем временем рассматривали со всех сторон, как жука на булавке. Зиночка, агент Скали, готова препарировать останки зеленых человечков. Спортсменка, комсомолка и приятная во всех отношениях дама. Все в лучших традициях шпионских боевиков. Интересно, что она хочет ему сказать при встрече? Для такой женщины просто невозможно быть против. Да, я совсем забыл. Принято решение, что в случае нашего сотрудничества у вас не будут пытаться узнать сведения, которые по каким-либо причинам вы обязались хранить в тайне в вашем времени и в вашей стране. Отчасти такое решение принято и для того, чтобы избежать в будущем повода для привлечения к ответственности лиц, которым стала бы доступна такая информация. Я достаточно понятно смог передать смысл? Вполне. То есть, чтобы не могли судить потомки. Можно сказать и так. Ну что ж, очень предусмотрительно. Если бы каждый, находясь на службе государства, думал, что его могут судить потомки. Если больше вопросов нет, то сейчас вам покажут вашу комнату. Обед принесут в 12. Питание у нас 4-разовое. В свободное время можете свободно гулять по территории, можете выходить за ворота. Только, пожалуйста, предупреждайте, дадим сопровождающего. Мы не боимся, что вы сбежите. Ну, допустим, вас там какая-нибудь собака кусает, а из-за этого охрана получит взыскание, ну, что не доглядела. Насколько я понял, вы не хотели бы, чтобы кто-то из-за вас пострадал. Комната Виктора напоминала гостиничный номер. У входа встроенный шкаф и санузел с рукомойником и душем. Очевидно, в доме были местные водопровод и канализация. В самой комнате по левую сторону стояла односпальная кровать с тумбочкой, а по правую письменный стол с книжной полкой и что-то вроде комода со шкафчиком сбоку, на котором расположилась радиола Nokia и сифон с газированной водой. На столе был телефон без диска, письменный прибор и портативная пишущая машинка в фибровом футляре, а на стене висели такие же круглые электрические часы, что и в кабинете. Очевидно, во всех комнатах была система часов, синхронизированных с точным временем. С потолка свисала лампочка в белом коническом плафоне. Располагайтесь. Ваши вещи из общежития подвезут позднее. Впрочем, так их не так уже и много, а здесь есть все необходимое на первое время. Обед привезут в 12 часов. Если что-то надо, чтобы не бегать и никого не искать, позвоните по телефону дежурному. Специалисты подъедут после обеда, а пока можете отдыхать. Я вас пока оставлю. Ковальчук вышел, и Виктор принялся изучать апартаменты. В шкафу он обнаружил двубортное зимнее демисезонное пальто его размера, шапку и шляпу, два шерстяных костюма, светлый и темный в елочку, с уже завязанными галстуками в косую полоску, зимние демисезонные ботинки и домашние тапочки. В ящиках комода были рубашки, свитера, нательное и постельное белье, шерстяные и нитяные носки с резинками, ночная пижама в полоску, махровый халат для душа и прочие подобные вещи. О примыкающем шкафчике долгоиграющие пластинки, как советские, так и зарубежные, например, диски Рэя Конифа за 56 и 57 годы. В тумбочке оказалась электробритва с вращающимися лезвиями наподобие Харькова и прочая подобная мелочь. На книжной полке стояли журналы «Техника молодежи», научно-технические издания по локомотивостроению ЭВМ, а также несколько фантастических книг, в том числе и пресловутый роман программиста Солженицына о кибернетике. Было похоже, что вещи старались подбирать под его предполагаемые предпочтения. Виктор повесил свои вещи в шкаф, присел на кровать и задумался. Прежде всего, ему было непонятно, зачем его надо было тащить из города на какой-то странный, недавно построенный объект под вывеской «Лаборатория СС под охраной». На госдачу или вообще на какие-нибудь дачи или особняки, виденные Виктором в фильмах по теме, все это тоже не походило. С другой стороны, место было не так уже и далеко от города. Рядом две деревни. Народ наверняка за грибами ходит. К тому же все это было построено недавно и быстро. Название радиола несколько смущало, потому что знал Виктор Nokia Actibolag, что по-русски означало компания «Черный Соболь». В это время еще приемников не выпускала. Хотя, после войны начали же быстро развиваться радиозаводы в Прибалтике. Видать, и с финнами было то же самое. Несмотря на все удобства, обстановка выглядела довольно казенной. Да и без излишеств. Явно не особняк Штирлица. Хотя, если не будет никаких сюрпризов, жаловаться грех. Могло быть и хуже. С другой стороны, уже трудно сказать, как оно могло быть здесь и как могло быть у нас в это время. Ну, будем считать, что могло быть хуже. В 12 Стюарт молча привез обед на столике на колесах. Виктор поблагодарил его, подумал, положено ли здесь давать чаевые. Наверное, не положено. Обед оказался не ресторанным, но вкусным. После обеда Виктора пригласили в другую комнату, где стоял круглый стол, за которым сидели те, кого представили ему как специалистов, несколько шкафов и столов у стены, на которых высились два магнитофона, аппарат для просмотра микрофильмов, настольный электрографический репродукционный аппарат и эпидиоскоп. Кроме того, на одном из столов лежала широкопленочная зеркальная камера с толстым, как кружка, объективом и фотовспышкой, и узкопленочная кинокамера с тремя объективами на турели, в углу фотоштатив. Расспросы продолжались немногим более 3 часов, с перерывами, как на занятиях, по 5 минут после каждой 45 и по 15 минут после 2 пар. К столу подносили черный кофе в маленьких чашечках и бутерброды. Расспрашивали о разном – об истории, развитии науки и техники, событиях внутренней и международной политики, перемежая этот вопрос со всякой ерунде, вроде того, какого цвета были носки у Майкла Джексона или можно было свободно купить камбалу в 1977 году в мечте на первом этаже. Какой-то определенной системы в этих вопросах не было, и чувствовалось, что рассказы о технике будущего, новых открытиях или ходе истории, конечно, интересны, но не в первую очередь. А что должно быть в первую очередь, так и оставалось неясно. Даже сообщенный Виктором факт распада СССР в 91-м у слушателей особых эмоций не вызвал. Хотя с 58-го времени впереди еще дофига, и все можно исправить. В общем, все это не слишком напрягало, но Виктор к стыду своему обнаружил, что он в своем веке многого на памяти не знает. Ну, например, он не помнил, из чего делали облицовку Бурана, хотя и читал об этом, или в каком году был подписан ОСВ. К вечеру специалисты отъехали. Виктор немного прошелся по территории. Косые лучи солнца золотили снег на заметенном вьюгами подлеске, на темных шапках сосен и елей. Редкие березы тихо качали длинные пряди ветвей в неторопливом ручье вечернего неба. Было тихо. И все дышало каким-то необычным умиротворением, которое трудно заметить в беготне и проблемах обыденной городской жизни человека начала нового столетия, непрерывно ожидающего от будущего какой-то новой гадости. Здесь же чувствовалась детская безмятежность и, несмотря на видневшихся охранников, какое-то давно забытое чувство внутренней свободы. «Уж не загнетизировали меня здесь?» – промелькнула в голове невольная мысль. Перед воротами вновь засигналили, и во двор въехал серый старт и остановился у кольца. Задняя дверь распахнулась, из нее выскочила знакомая женская фигура в пальто. «Зина!» – крикнул Виктор, сложив руки рупором. Зина услышала, помахала издали рукой, приподнявшись на носках коротких зимненьких сапожек, и поспешила к нему по тропе. Виктор, не торопясь, пошел навстречу. Ему не хотелось разговаривать в доме. Во всех книгах есть проскрытые микрофоны, хотя, конечно, технически и вне дома ничего не стоит прослушать. Зинины волосы выбивались из-под светлого шерстяного платка, она их поправила на ходу. «Здравствуй, Виктор. Как ты здесь?» «Пока нормально. Питание, жилье, свежий воздух. А у тебя как?» «Тоже, конечно. Глупо как-то все получилось. Все было просто божественно». «Не надо так. Это не было заданием. Я не знаю, как это сказать, чтобы не вышло пошло. Биологические пробы. Впервые в истории человечества попадают уникальные образцы из другого мира. Ну, не ругай себя, я понимаю». Зина остановилась, сломала тонкую ветку какого-то куста, застывшими на морозе ягодами, и мяла ее в варежках. «Я, когда ехала сюда, ждала твоей ярости. Что ты закричишь, обругаешь меня, может быть, даже ударишь? Не знаю, наверное, так было бы мне легче. Зачем? Ты хорошая и красивая, и, по-моему, добрая. Не знаю, все это как-то неправильно. Так не должно быть». «Кто-нибудь знает, как должно быть? В мире такие вещи творятся. Не мучай ты себя этим, все нормально». «Я не мучаю. Но, понимаешь, в этой жизни за одну ночь так все легко разрушить. А вот построить...» Виктор вспомнил, что где-то уже слышал эти слова. «А, в иронии судьбы. Слушай, пошли в дом. Я позвоню, чтобы чаю подали или кофе с дороги. Тут нормальное обслуживание». «Не надо. Мне уже ехать пора. И вообще мне, наверное, надо разобраться в себе самой. Не провожай, пожалуйста, меня». Она не спеша удалилась по тропе, сняв варежку и теребя ветку в левой руке пальцами, затем обронила ее на искрившийся под уходящим солнцем снег и, не останавливаясь, пошла дальше. Хлопнула дверца машины, и комок снега, сброшенный с ветки ели какой-то птицы под ноги Виктора, поставил точку на удаляющемся шуме мотора. И тут Виктор все вспомнил. Это была одна из книжек, изданных Прёкским издательством, к очередной годовщине Победы. На фотке девчонка с кудряшками в берете. Зина Нелинова, разведчица партизанского отряда, казнена оккупантами в 1942 году.